я могу понять очень Да. Алло. Да. Здравствуйте, это Александра Вячеславовна, это вы? А вы кто? Меня зовут Камеева Гульсума Айгалиевна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Да, я вас слушаю. У вас по состоянию на 1 сентября есть долг в размере 9051 рубль 77 копеек. Оплатите данную сумму долга. Вам нужно до 3 сентября включительно, в полном объеме. Как будете решать данный вопрос, Александра Вячеславовна? Все, вы взяли, что мне это нужно, это раз. Во-вторых, зачем мне что-то решать, если вас не устраивает ситуация, а меня она вполне устраивает. Александра Вячеславовна, как она вас может устраивать, если вы денежные средства не возвращаете в Альфа-банк? По какой причине вы их не возвращаете? Где что связь? Случилось? Вот как она вас может устраивать, если вы денежные средства не возвращаете? Причем тут денежные средства и устраивать? Александра Вячеславовна, а вы не понимаете связь? Вам деньги не принадлежат? Нет, я вообще связь не вижу. Мне деньги не принадлежат? Чужие. Мои деньги мне не принадлежат, да? То есть мои деньги мне не принадлежат? Мои деньги мне не принадлежат, правильно я понимаю, по записи телефонного разговора? Вы у меня деньги хотите отобрать мои кровные. Александра Вячеславовна, вы в параллель со мной не разговариваете и будете все слова внимательно слышать. Денежные средства не ваши, Альфа-банка. Какие денежные средства Альфа-банка? Вы не возвращаете. Какие денежные средства Альфа-банка? А то, что вы в кредит что брали? У меня нет кредитных средств Альфа-банка. У меня только мои денежные средства есть, а денежных средств Альфа-банка у меня нет. Не нужно делать вид, что вы не понимаете, о чем мы с вами разговариваем. Я не делаю вид, я прекрасно понимаю, о чем вы разговариваете, только я не понимаю, о каких денежных средствах вы говорите. У меня денежные средства банка закончились давным-давно, сейчас у меня есть только мои денежные средства. Так вот, они у вас закончились, вы их не возвращаете в Альфа-банк. Так а что я удерживаю это тогда, если они у меня закончились? Так, минуту, я с вами намерена разговаривать только... Существо вы никчемное, не могу. Да вы сами не в себе не понимаете, о чем вы разговариваете. Все вам денежные средства какие-то мерещатся. Московская область. Живаете по этому адресу? Нет. А кто там живет? А там живет какой-то маньяк. Он уже двоих зарубил топором, приезжали к нему. Один из Совкомбанка, второй из Почта банка. Угу. Вы работаете, Александр Вячеславович? Да, я работаю на скотобойне «Солнышко». Угу. Сколько зарабатываете? 100 тысяч миллионов. Вы готовы к конструктивному диалогу? Что такое конструктивный диалог? Александра Вячеславовна, я с вами в таком формате дали переговор и не намерена. Мне задали вопрос, я уточнила, что такое конструктивный диалог, а вы сразу обижаться и трубки бросать. Но если не знаете, что такое конструктивный диалог, скажите, я тупица, я не знаю, что такое конструктивный диалог. Ну что позориться-то? Альфа-банк. С каждым звонком все хуже и хуже. Скоро с панели начнут сотрудников набирать. Хотя не исключено, что уже так все и есть. И сидит и слушает. Да. Здравствуйте. Да, слушаю. Любовь Константиновна? Да. Меня зовут Соколова Анна Сергеевна. Представляю Совкомбанк. Любовь Константиновна. Звоню сейчас по поводу вашего договора. Карта халва. У вас задолженность по ней 100 рублей. 5500 рублей сумма к оплате. Вопрос оплаты долга вы намерены урегулировать? Нет. То есть вы отказываетесь от оплаты, я правильно вас понимаю? Да. А почему? А какое это имеет значение? Очень даже большое. А конкретнее? Вы ответили на начало? По какой причине вы уклоняетесь от оплаты? Не считаю нужным с вами это обсуждать. Как вас зовут на самом деле? Представьте, будьте добры. Любовь Константиновна. Я, по-моему, с дочерью разговариваю. Любовь Константиновна. Вам показалось. Телефон можете передать? Кому? Ситуацию усугубляете. Чем? В случае, если оплата не поступает по требованию банка до 9 числа, банк вправе понять ваш ответ как намеренный уклонение от обязательств и направить документы на судебное взыскание долга, как пенсионер вы будете лишены половины вашей пенсии в рамках 400 федерального закона. Последствия понятны? Нет. Телефон продиктуйте дополнительно для связи? Нет. В таком случае мы с вами прощаемся, вы готовьте деньги, либо готовьтесь к тому, чтобы получить половину пенсии. До свидания. Не будет этого. Да. Здравствуйте, Любовь Константиновна. Слушаю. Меня зовут Акшаева Яна Викторовна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 10 тысяч рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Нет. Ни в какие сроки оплачивать не буду. Любовь Константиновна, нарушение сроков оплаты, предусмотренных договором, влечет за собой ухудшение кредитной истории и начисление штрафных санкций. Я в курсе. Ваших производить оплату как можно скорее. У меня нет в отношении вашего банка вообще никаких интересов. Это первое. Второе. Ни в какие сроки оплата не поступит. Ни в какие. Вот вы сейчас начнете суммы там уменьшать, увеличивать. Ни в какие. Я отказываюсь. Любовь Константиновна, по какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Зачем вам эта информация? Ну, необходимо знать, почему вы отказываетесь от оплаты. Зачем вам эта информация? Отомрите. Ну, это банку нужна эта информация. Зачем? Такой вопрос. По какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Зачем вам эта информация? Ну, у вас же есть причина, почему вы отказываетесь. Зачем вам эта информация? Ну, чтобы... Не знаю, зачем. Зачем-то нужна. Любовь Константиновна. Давайте покончим с этой фигней. Любовь Константиновна. Да-да. Ну, скажите мне, почему отказываетесь? Не ну, скажу. Тут есть вот причины. Вы мне когда вы скажете, зачем нужна хорошо. Эта информация, я вам тогда скажу. А вот пока не скажете, я вам не скажу. Ну, чтобы по вашему дальнейшему обслуживанию, как мы с вами будем дальше общаться, узнать. А вы можете там поступать, как вы считаете нужным. Хотите, к коллекторам обращайтесь, хотите, в суд идите. Мне индифферентно, как вы поступите по усмотрению вашему. Я не возражаю. Меня устраивает любой исход ситуации. Без объяснения причины. Да, без объяснения причины. Любовь Константиновна, сроки исполнения обязательств регламентированы не только условиями договора, но и 314 статьей Гражданского кодекса Российской Федерации. За нарушение сроков оплаты предусмотрена ответственность. Вы осознаете, что нарушаете действующее законодательство Российской Федерации? Какая ответственность предусмотрена? Банк готов предоставить вам возможность урегулировать вопрос с долгом добровольно. Почему вы не отвечаете опять на мои вопросы? Вы сказали, что предусмотрена ответственность. Я говорю, какая ответственность предусмотрена? И кем? Тут не уточняется. Для оплаты минимального платежа в размере 10 тысяч рублей у вас есть время до 5 сентября. Платеж поступит? Не, я же уже в начале разговора сказала. Хорошо. Любовь Константиновна, я вас услышала. Тем не менее, кредитный договор подразумевает исполнение обязательств своевременно и в полном объеме. Почему вы не пробовали вносить оплату хотя бы частями? Зачем мне это надо? Если вы не возобновите выплаты, банк продолжит начислять штрафные санкции. То есть каждый день ваша сумма долга будет становиться еще больше. Ладно. Любовь Константиновна, если оплата от вас не поступит в ближайшее время, то информация о ваших текущих нарушениях будет передана в бюро кредитных историй. Ладно. А это может сказаться на возможности получения и пользоваться кредитами в будущем. Хорошо. Понимаете это? Я понимаю. Тоже согласна. Меня это устраивает. Также банк вправе расторгнуть договор и выставить счет на оплату всей суммы долга единоразовым платежом. Угу. Здорово. Давайте обсудим вариант оплаты долга по частям. Мы готовы в виде исключения предоставить возможность внести часть платежа в размере 5000 рублей до 5 сентября. Не, оплата не на таких условиях от вас. Любовь Константиновна, отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться, поэтому уже сегодня начинайте искать 10 тысяч рублей для оплаты. Ну зачем вы так? Ну это хорошо же общались, вы взяли, навязали мне свой совет в конце. Прямо испортили все впечатление. До свидания. Угу. Пока.